Эпилог. А когда они снимут нас с цепи? Когда убедятся, что мы не убежим отсюда, ответила Донна. Но я не убегу. Донна вглядывалась в темноту и видела только белое светлое пятно. Там, где среди подушек сидела ее дочь. А вот я бы убежала. Я бы сразу убежала. А почему? А потому что здесь мы пленные. И тебе это не нравится? — ехидно спросила Сэнди. — Не нравится. — Не ври! Разве тебе не нравится Рози? — Нет. — А вот мне нравится. Только она такая же безобразная, как и Аксель. — Но ведь они близнецы. Она и должна быть точно такой же. — Она дебилка? — Да. — А кого ты больше любишь? Сета или Джейсона? — Никого. — А я больше люблю Сета. Призналась девочка и мечтательно вздохнула. «Вот как? А ты не хочешь спросить меня, почему?» «Не хочу». «Ну послушай, ма, ты просто злишься из-за того, что они убили твоего Джада. Но ведь они даже не прикасались к нему. Его убила Мэгги. И к тому же он заслужил свою смерть». «Сэнди». «А ты посмотри, скольких убил он. 6. Да за это он еще не такое заслужил». «Заткнись ты, черт тебя подрал!» — крикнула Донна и тут же пожалела об этом. Ей стало стыдно, что она говорит с дочерью в таком тоне. «Слава богу, он не добрался до Сета и Джейсона!» — сказала Сэнди. «Я очень плохо, что не добрался!» — огрызнулась Донна, но уже не так злобно. «Мама, не вредничай! Ты нарочно говоришь так, чтобы меня позлить! А на самом деле они тебе тоже нравятся! Я, знаешь ли...» Не глухая. Дочка, понимаешь, мне не нравится быть закованной в цепях и все время сидеть в темноте. Это мне действительно очень не по душе. Да и еда чем-то воняет. Но Мэгги может разрешить тебе готовить самой, если ты ее попросишь. А Вик сказал мне, что на днях я смогу съездить с ним в Санта-Розу, чтобы купить продукты. А когда они начнут доверять нам побольше... Мы вообще можем делать все, что захотим. Мне очень хотелось бы увидеть солнце, сказала Донна. Мне тоже. Мам? Что? Ты все еще думаешь, что беременна? Да. А от кого ты думаешь, этот ребенок? Я уверена, что от Джейсона. А я не знаю. А мне хотелось бы иметь ребенка от Сета. Конец первой части. Читал Владимир Князев. I wrote her off for the 10th time today, and I practiced all the things I would say. But she came over, I lost my nerve. I took her back and I made her deserve. Okay, 'cause I got no self-esteem. Keeps it up, I just might tell her so. She's saying that I'm like a disease. Then I wonder how much more I could spend. Well, I guess I should stick up for myself, but I think it's really better this way. The more you suffer, the more it shows you really care. Right. She's saying that I'm like a disease. Then I wonder how much more I can spend. Well, I guess I should stick up for myself, but I really think it's better this way. The more you suffer, the more it shows you.